Looking blue tie matching your eyes, black shoes shiny, baby, I love your style. So charming, you pick up the right place. These red roses put a smile on my face. Глава вторая. Голый мужчина под моей кроватью ночью. Пронеслось в голове у Липочки, и бедняжка похолодела. Хорошо, что Ваня вернулся. Секундой позже решила она, и охваченная ужасом уже готова была бежать за мужем, но незнакомец взмолился. Прошу вас, не бойтесь меня, я сам вас боюсь и дрожу тут как осиновый лист. Клянусь, что не принесу вам вреда. Почуяв миролюбивое настроение мужчины, Липочка слегка успокоилась и спросила. «А как вы сюда попали?» Но незнакомец не успел ответить. В спальню ворвался голый Иван Семенович. Весь в пене, он вскочил из ванны, галопом прибежал на дикий крик жены, очень взволнованный закричал. «Дорогая, что здесь случилось?» «Ничего, зайчик!» С обворожительной улыбкой по привычке солгала Липочка. «Пробка от духов под кровать закатилась!» Жена стояла на четвереньках. С задранной кругленькой попкой, с выложенной на ковер пышной грудью, в прозрачном пеньюарчике она была обворожительна. «Пробка под кровать закатилась!» Растерянно повторил за женой Иван Семенович, но не стал допытываться, почему по столь ничтожной причине надо так громко визжать. Обласкав Липочку взглядом, он нестерпимо захотел поскорее смыть с себя пену и приступить к исполнению супружеского долга, а потому поспешил в ванную, лишь подумав. «Женщина! И очень впечатлительная!» Как только за мужем закрылась дверь, Липочка осознала в полном объеме, что на самом деле с ней приключилось. Ночью в спальне под кроватью лежит голый мужчина, а Ванечка внезапно вернулся из командировки. Банальная история, способная круто изменить Липочкину жизнь. Причем не в лучшую сторону. Вряд ли Ваня поверит, что его женушка и голый мужчина видят друг друга впервые и даже не познакомились. Похолодевшая Липочка сунула голову под кровать и нервно прошипела. «Зачем вы залезли сюда, кретин? Кто вы?» «Как кто?» – удивился тот. «Вы же сами сказали, кретин!» «Тогда вылезайте!» «Зачем?» «Чтобы вас не увидел мой муж!» Пораженный логикой Липочки, незнакомец рассмеялся. «Думаете, там наверху я буду менее заметен, чем здесь, под кроватью?» «Ну и наглец!» – подумала Липочка и вежливо спросила. «Но как вы сюда попали? И почему вы без одежды? Представляете, что будет, если вас увидит мой муж? Он только что неожиданно вернулся из командировки, а под его кроватью в его спальне мужчина, совершенно голый мужчина!» Липочка сама представила эту картину и еще раз пришла в ужас. «Я не совершенно голый!» Успокоил ее незнакомец. «Я в трусах!» «Очень за вас рада! Раз вы одеты, вылезайте из-под кровати и немедленно покиньте мою квартиру! Скорей, скорей!» Заспешила она. «Пока муж в ванной, он вас не заметит!» Однако незнакомец и не подумал выходить. «Вы шутите?» Спросил он. «Куда я пойду в одних трусах?» Липочка рассердилась. «Что за капризы?» «Не морочьте мне голову!» Воскликнула она и сделала неожиданное заключение. «Вы не мужчина!» «Почему это?» Обиделся незнакомец. «Потому что не можете решить даже такой ничтожной проблемы! Мой муж в одних трусах приехал с другого конца Москвы! Только что! Почему бы вам не повторить его подвиг?» Похоже, незнакомец удивился. «А что вашего мужа заставило разгуливать по Москве в трусах?» «Его обокрали!» – обиженно сообщила Липочка. «Надо же!» – воскликнул мужчина, но выразить свое отношение к происшествию не успел. Пришел хозяин спальни – Иван Семенович Желтухин. «Солнышко!» – удивился он, застав жену в прежней позе, на четвереньках. «С кем ты здесь разговариваешь?» «Сама с собой, мой зайчик!» Поспешно вскакивая с колен, заверила Липочка. «Ругаюсь! Пробка так далеко закатилась!» Иван Семенович прервал жену. «Сейчас тебе помогу!» Желтухин действительно сделал попытку заглянуть под кровать. Липочка обмерла. Незнакомец не растерялся, мгновенно отыскав пробку, он щелчком пальцев отправил ее прямо под ноги Желтухину. Тот торжествуя воскликнул. «Да вот же она! Липочка, какая ты у меня беспомощная!» «Да, я такая!» Вынуждена была признать жена, торопливо откидывая одеяло и забираясь в постель. Желтухин погасил свет и поспешил под бочок к супруге. Привычным движением он сжал ее пышную грудь. Липочка, вопреки обыкновению, не охнула сладко, а напряглась и смущенно прошептала. «Не сейчас, дорогой!» Иван Семенович был потрясен. Такого еще не бывало. Липочка – примерная жена, никогда мужу не отказывала. Иван Семенович подумал, что ослышался, и повторил попытку, но, увы, с тем же результатом. «Не сейчас, дорогой!» Слегка отстраняясь, шепнула Липочка. «Не сейчас, а когда?» Растерялся Желтухин. Липочка молчала. Она не знала, когда незнакомец покинет свой пост под кроватью. Ивана Семеновича встревожило молчание жены. Он разволновался. «Солнышко, что случилось? Уж не больна ли ты?» «Больна! Конечно, больна!» Обрадовалась Липочка и подумала. «Почему мне самой это в голову не пришло?» «А что у тебя болит?» Искренне заинтересовался Желтухин. Липочка растерялась. «Что у меня болит? Что у меня болит?» Как здоровый человек, она не знала, что сказать в такой ситуации. Для подобного отказа, думается, причина должна быть серьезной. «Может, живот?» Сердобольно спросил Желтухин. Получив подсказку, Липочка вторично обрадовалась и закричала. «Да-да, живот! Сильно болит живот! Зайчик, принеси мне воды, пожалуйста!» Иван Семенович сомневался, что живот лечат водой, но, не смея искать логику в словах и поступках своей жены, послушно отправился на кухню. Едва он вышел из спальни, как Липочка бросилась на пол, заглянула под кровать и лихорадочно зашептала. «Умоляю, вы должны хоть ненадолго выйти! Мой муж приехал из командировки! Вы сами, мужчина, должны понимать!» «Прекрасно понимаю! И даже отвернулся!» Горделиво ответствовал тот. «Этого мало! Выходите!» Потребовала Липочка. «Но я вам не мешаю! Практически уже сплю! Делайте, что хотите!» «Я порядочная женщина и при вас не могу!» Со слезами призналась Липочка. «Это же групповуха какая-то! Умоляю, выйдите! Хотя бы ненадолго!» «Куда я выйду?» Удивился незнакомец. «Хотя бы на балкон!» «В одних трусах?» «Господи, я же не на площадь вас гоню! Всего лишь на балкон! Там и постойте!» «Там холодно!» Заупрямился незнакомец. «Я простужусь!» Липочка поразилась. «Какой вы эгоист! И к тому же бессовестный! Пришли в чужой дом и командуете! Сейчас же отправляйтесь на балкон! Не бойтесь, не замерзнете! Вам не придется там долго стоять!» «Откуда вы знаете?» Усомнился незнакомец. Липочка выдвинула веский аргумент. «Мы 5 лет живем с мужем!» Незнакомец задумался. Липочка усилила натиск. «Умоляю, постойте на балконе!» Зашептала она. «А когда муж заснет, снова залезете под свою кровать!» «Ого, уже под свою!» Удовлетворенно подумал незнакомец и бодро согласился. «Хорошо!» Липочка вздохнула с облегчением, но вернулся супруг с водой. Незнакомец остался под кроватью. «Солнышко, а вот и я!» Засюсюкал Иван Семенович. Липочка впервые в жизни не обрадовалась мужу. Еще бы, ведь она снова встречает его на четвереньках. Увы, это единственно возможная поза, если возникает желание заглянуть под кровать. «Солнышко!» Изумился Желтухин. «Опять! Опять крышечка закатилась!» «Нет, Ваня, теперь живот! Так он меньше болит!» «Какой ужас!» Посочувствовал Иван Семенович. «Выпей, солнышко, водички, может, полегшает. Судорожно ломая голову, под каким бы еще предлогом выпроводить мужа, Липочка сделала вялый глоток и бодро возмутилась. «Фу, Ваня, это же кипяченая!» Муж растерялся. «Ну да, солнышко, ты же другой не пьешь!» «Но сейчас мне нужна сырая вода!» Желтухин повел себя как настоящий мужчина. Он не стал спорить с женой, а послушно отправился на кухню. Как только он вышел из спальни, Липочка сунула голову под кровать и неистово прошипела. «На балкон!» На этот раз незнакомец спринтерски выполнил команду, после чего Липочка поспешно закрыла за ним дверь. «Зачем вы это сделали?» – разволновался незнакомец. «Чтобы вы случайно не вернулись, развратник!» – пояснила Липочка. Совершенно глухая к протестам незваного гостя, она бегло полюбовалась собой у зеркала и отправилась под одеяло. Незнакомец, осознав бесплодность возражений, затих. Довольная собой, Липочка ждала мужа. Когда он вернулся со стаканом воды, она на всякий случай сказала: «Ванечка, я так сильно тебя люблю!» «Ах ты, солнышко мое!» Растрогался Иван Семенович. «Выпей водички!» Липочка выпила и сообщила: «Полегшало!» Иван Семенович расценил это как можно и, подумав: «Вот и пойми этих женщин, водой лечат живот!» Незамедлительно приступил к исполнению супружеского долга. Липочка всячески его поощряла, но вдруг почувствовала, что внимание мужа чем-то отвлечено. «Ванечка, что-то не так?» – нежно прошептала она. «Солнышко, все прекрасно, но душно. Зачем ты закрыла балкон? Пойду отворю». И он действительно покинул кровать. Липочка обомлела. «Это конец». Ужас ее был так велик, что ничего путного в голову не приходило. Тогда Липочка повела себя как настоящая женщина. Она громко завизжала. Ивана Семеновича, уже взявшегося за ручку балконной двери, здорово передернуло. «Что случилось?» – закричал он, мужественно усмиряя биение сердца и покрываясь испариной. «Ваня, живот!» – нечеловеческим стоном пояснила Липочка и уже вполне здраво добавила. «Не открывай балкон, я застудилась!» Желтухин любил свою жену, он оставил дверь балкона в покое и, покорно вернувшись в постель, исполнил, наконец, свой супружеский долг. И сразу заснул. Сморенный предыдущими, очень бурными отношениями с Глашей, последующими переживаниями за жену и бессонной ночью. Супружеский долг, точнее его добросовестное исполнение, лишило Ивана Семеновича последних сил. Желтухин вырвался из сложности реального бытия и погрузился в крепкие объятия Морфея. Он спал, как ребенок, бессознательно ощущая тепло жены и нежно бормоча ее имя. Благодарная Липочка собралась поступить так же, сладко заснуть, но, положив ладошку на волосатую Ванину грудь, покрытую мягким уютным жирком, Липочка вспомнила про незваного гостя и вздохнула. «Какая неприятность!» Словно услышав ее, незнакомец жалобно заскребся в балконную дверь. Липочка представила, как она впускает его, как он лезет под кровать, и в этот драматический момент просыпается Ваня. Охваченная ужасом, она толкнула мужа в бок. «Ваня! Вань! Пойди в ванную! Помойся!» Желтухин, не совсем еще проснувшись, автоматически выразил недоумение. «Прямо сейчас!» «Ванечка, новое белье постелила!» – взмолилась Липочка. Иван Семенович очень любил жену. Пощупав себя под одеялом руками и ощутив привычную сырость, он подивился. Чем же теперь можно спасти белье? Но в ванную, не совсем проснувшись, все же поплелся, раз солнышко требует. Едва он вышел за дверь, Липочка вспорхнула с кровати и нехотя впустила в комнату продрогшего незнакомца. «Что вы трясетесь?» – попеняла она ему. «На дворе лето, а вы тут клацаете зубами!» «Лето летом, а ночи холодные!» – парировал тот, деловито устремляясь в тепло под кроватью. Потрясенная Липочка схватила за руку наглеца и пропищала. «Ну уж нет, хватит! Пока муж в ванной, из квартиру. Незнакомец изумленно уставился на нее. Липочка мысленно отметила, что у него красивые и очень добрые глаза, но все же повторила: «Извольте покинуть мою квартиру». «Вы шутите?» – растерянно спросил он. «Вовсе нет. Ваше присутствие грозит мне крупным скандалом, чтобы не сказать крахом семейной жизни». «Крахом вашей семейной жизни грозит ваше же неразумное поведение», – заявил незнакомец. «Ведите себя тише, дождитесь, когда муж уйдет на работу, а потом уж со мной разбирайтесь». Такой совет лишил Липочку дара речи. Она долго хлопала кукольными ресницами, а потом возмутилась. «Ну вы нахал! Сейчас же выметайтесь из моего дома, или я шум подниму!» Разумеется, она блефовала. Но шум между тем поднялся в гостиной. Ваня в потемках опрокинул торшер. Липочка вздрогнула, а незнакомец невозмутимо сообщил: «Ну вы как хотите, а я к себе». И ловко нырнул под кровать. Делать нечего. Взбешенная Липочка улеглась в постель, сложила ручки под щечкой, закрыла глаза и засопела. И очень вовремя. В плохом настроении вернулся Ваня. Он хотел незамедлительно выступить перед женой с обличительной речью. Бесчеловечно усталого и пострадавшего человека, героически вернувшегося из неудачной командировки, гнать среди ночи в ванную. И этот дурацкий торшер, он все время стоит на дороге. Почему? Торшер в данный момент интересовал Ивана Семеновича даже больше всего остального. Но, увидев сладко спящую жену, Желтухин сразу остыл и от речи решил отказаться. Кряхтя, он улегся под теплый бочок и мгновенно заснул. Но к Липочке сон не шел. Точили грустные мысли, и все о незнакомце. Кто он? Как попал под кровать? И с какими намерениями? Все это Липочке вдруг захотелось немедленно знать. Поворочившись в постели, она, человек слаб, не выдержала и полезла под кровать. Так было велико ее любопытство. Ей-то не спалось, а вот незнакомец спал сном праведника. Липочка потрясла его за плечо и сердито прошептала: «Мужчина! Мужчина! Сейчас же проснитесь!» Он проснулся, открыл глаза и закричал дурным голосом: «А-а-а! Кто вы? Где я?» «Я пропала!» – содрогнулась Липочка и испуганно зажала незнакомцу рот. «Вы под моей кроватью!» – зашипела она, тревожно прислушиваясь к храпу Вани. Желтухин был так истощен неутомимой Глафирой, что не реагировал даже на крик. Спал, как убитый. Успокоившись, Липочка повторила: «Мужчина, вы под моей кроватью!» и убрала ладошку с губ незнакомца. «А что я здесь делаю под вашей кроватью?» тут же полюбопытствовал он. «Это и мне интересно!» призналась Липочка. «А вы кто?» «Хозяйка квартиры». «Какой квартиры?» Вполне искренне изумился незнакомец. «Моей!» «А что я здесь делаю?» «Вы лежите здесь под кроватью!» «А вы кто?» «Господи! Да хозяйка квартиры!» Теряя терпение, рассердилась Липочка и добавила: «Черт возьми!» «А мне-то вы кто?» Рассердился и незнакомец. «И зачем вы засунули меня под кровать?» «Вам я никто! Просто женщина, хозяйка этой квартиры!» Сокрушенно повторила Липочка и, взяв себя в руки, терпеливо пояснила: «Вы лежите под моей кроватью по своему желанию. Я вас сюда не запихивала». «Какой ужас!» – воскликнул мужчина. «Мы разве знакомы?» «В том-то и дело, что нет. Но говорите, пожалуйста, тише. Над нами мой муж спит». Едва она это промолвила, как комнату сотряс страшный звук. Видимо, помидоры и кролик в желудке обладают сокрушительной силой. Еще звук. Настоящее грохотание. За ним другой, более раскатистый и продолжительный. За ним еще и еще. И затихло. «Что это?» – струхнул незнакомец. «Что это было?» Липочка смущенно пояснила. «Мой муж. Я слишком хорошо его покормила». «Фу! Ну, он у вас и свинья!» «Вовсе нет!» – обиделась Липочка. «Просто мой Ваня ест с большим аппетитом и очень крепко спит. Разве вы себя во сне контролируете?» «Надеюсь, что да!» «Я тоже!» тоже на это надеюсь. Если начнете еще и вы... Кстати, он очень ревнивый. Кто? Да мой муж! Он там, на кровати, вы разве не поняли? Ваш муж? Растерялся незнакомец и сразу потребовал ответа. Сейчас же скажите, что между нами было? В том-то и дело, что ничего. Ничего не было, но как доказать это мужу? Сначала докажите мне, заявил незнакомец. Как такое возможно? На кровати муж издает неприличные звуки. Я с вами прячусь под кроватью, и мы даже не знакомы? Так вас понимать? Или вы развратная женщина, и то, что между нами произошло, не считаете поводом для знакомства? Если так, знаете, я не такой. Я очень серьезный. Ха, оно и видно, ядовито заметила Липочка. Серьезные люди под чужими кроватями не валяются. Незнакомцу крыть было нечем, и он обиженно засопел. Это была победа. Ее победа. Но Липочка не торжествовала. Состоявшаяся беседа ее потрясла. Выходит, этот мужчина сам не в курсе, как попал в чужую квартиру? Почему? Может, он сумасшедший? Или память потерял? Из мексиканских сериалов Липочка уже знала, что потеря памяти – рядовое явление. «Бедный он, бедный!» – подумала она, сжимаясь от сострадания. «Сиротливо лежит под моей кроватью. Однако правильно я сделала, что скрыла сей факт от Вани». Тут же порадовалась Липочка. «Я честна, но как бы поверил мне муж, когда даже этот не верит? Кстати, а как его зовут? Вы хоть имя-то свое помните?» Сочувственно спросила она. «Имя помню», – откликнулся незнакомец. «Я Роман». «И имя у него неподходящее, с каким-то намеком. И вряд ли мужу понравится». Окончательно расстроилась Липочка и прошептала. «Послушайте, мне вас жалко. Как вы здесь лежите? На голом полу очень жестко». «Да, здесь совсем неудобно», – согласился Роман. «Но пол ничего, с этим бы можно смириться. Больше всего мне не хватает подушки. Знаете ли, я на высоком спать привык». «Сейчас вам помогу», – пообещала Липочка. Она осторожно выбралась из-под кровати, прокралась в чуланчик, отыскала старый надувной матрас, на котором очень любил плавать в море Ваня, потом сняла с полки подушку и латанное бабушкино одеяло. Его давно пора выбросить, да все некогда. И очень собою осталась довольна. Подушку и одеяло она незамедлительно отправила под кровать, сообщив Роману. «Пока ограничьтесь этим, а я попробую еще кое-что для вас сделать». «Огромное вам спасибо!» Благодарно донеслось из-под кровати. «А противогаза у вас нету? Пока вы ходили, настоящий смерч пронесся надо мною! Очень не помешал бы противогаз!» Липочка потянула носом воздух и ответила. «Да, вы правы, но противогаз мне нужен самой!» Она вернулась в чуланчик и, не отыскав насоса, принялась героически надувать старый матрас своим прелестным ротиком. Это было очень непросто, пришлось потрудиться. Липочка запыхалась, у нее закружилась голова, но в конце концов матрас все же приобрел желанную плотность. «Еще пару раз дуну и можно затыкать», – деловито решила Липочка, и дверь чуланчика распахнулась. На пороге вырос благоверный. Иван Семенович. He looked like he was the...